Маленькому Павлу хочется покинуть дворец, где за ним бродят, как тени, придворные лакеи, где умный, но слишком озабоченный, самолюбивый и суетный панин распоряжается его судьбой как опекун, где так неуютно и жутко. Ему хочется, как этому чудаку Дон Кихоту, уехать куда-нибудь в поисках прекрасной Дульцинеи, не боясь насмешек. За торжественными обедами, особенно когда присутствует императрица, у Павла начинается необъяснимая тоска. И он плачет, смущая иностранных дипломатов и вызывая гнев Екатерины и раздражение Никиты Ивановича. А тут, как нарочно, эти придворные обеды тянутся непонятно долго. Ему, Павлу, всегда хочется как можно скорее покончить одно дело, чтобы взяться за другое. Ему кажется почему-то, что надо спешить, что ему предстоит сделать что-то важное и что надо торопить дни, как можно раньше ложиться спать и вставать на рассвете. Если ужин затягивается на четверть часа, Павел горько жалуется, а встает так рано, что заспанные камердинеры, зевая, с трудом натягивают ему чулки и с просонья то и дело роняют подсвечники, бьют посуду, вызывая упреки цесаревича в нерадении. Почему Павел так торопится жить? Не потому ли, что жизнь страшна, особенно здесь, во дворце, где разговаривают часто о страшном? То Никита Иванович расскажет о казни Волынского при императрице Анне Иоанновне, и от этого рассказа о пытках и муках на голове шевелятся волосы. То подслушает цесаревич ужасную повесть об императоре-отроке Иоанне Антоновиче, которого веселая императрица Елизавета с младенчества держала в тайных казематах крепости. То Порошин разболтает что-нибудь о деле поручика Мировича, который пытался освободить этого таинственного узника в 1764 году, но, ворвавшись в тюрьму, нашел там бездыханное тело и сам за дерзость свою поплатился головою по повелению императрицы Екатерины. Что такое тайная канцелярия? Что это такое слово и дело? Не входя в подробности, рассказывает Порошин, доносил я его высочеству, сколько честных людей прежде всего от тайной канцелярии пострадало, и какие в делах от того остановки были. Сие выслушав, изволил великий князь спрашивать, где же теперь эта тайная канцелярия? И как я ответствовал, что отменена, то паки спросить изволил, давно ли и кем отменена она. Я доносил, что отменена государем Петром Третьим. На сие изволил сказать мне, так поэтому покойный государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее. Эти сообщения неосторожного Порошина наводили маленького Павла на мысли, которые едва ли приятны были императрице. Во дворце говорили, впрочем, не только о страшном, любили говорить о смешном. Но и смешное почему-то пугало сердце, и нельзя было понять, откуда этот ужас и этот смех. Его превосходительство Никита Иванович изволил сказывать о смешных и нелепых обещаниях, какие он и Мирович делал святым угодником, если намерение его кончится удачно. При сём рассказывал его превосходительство о казни одного французского аббата в Париже. Как палач взвел его на виселицу и, наложив петлю, толкнул с лестницы, то он и аббат держался за лестницу ногой, не хотел повиснуть. Палач толкнул его в другой раз покрепче, сказав: «Сходите же, господин аббат, не будьте же ребенком». Сему весьма много смеялись. Но Павел не смеялся и ночью кричал во сне. Ему представлялись широко раскрытые глаза этого аббата и губы, белые как бумага. Разговоры о казнях, муках, пытках сменялись разговорами о любви, о веселостях, о махании. Павел доверчиво рассказывает Порошину свои сердечные истории. То ему нравится одна фрейлина, то другая. Он сочиняет даже стихи при помощи, быть может, Порошина в честь одной прелестницы. «Я смысл и остроту всему предпочитаю. На свете прелести нет больше для меня. Тебя, любезная, зато я обожаю, что блещешь, остроту с красой соединя». Когда Екатерина, взяв с собой Павла, однажды навестила монастырь, где воспитывались благородные девицы, ей вздумалось мило пошутить. Она спросила Павла, не хочет ли он жить с этими девушками. Его высочество изволил ответить, что нет. Однако женское общество ему, по-видимому, нравилось более мужского, и он охотно занимается маханием, хотя ему еще нет 12 лет. Все способствовало пробуждению в Павле чувственности, и удивительно, что в нем сохранились некоторые стыдливость и целомудрие, несмотря на все эти любовные соблазны. Впрочем, его воспитатель предсказывал прозорливо, что он не будет со временем ленивым или непослушным в странах цитерских. Сам Панин подавал пример нравственной слабости, особливо, когда ему вскружила голову графиня Строганова, про которую муж говорил, что она обладает приятностями, кои другим раздаются, а ему из них ничего не достается. «Шутя говорили», — пишет в своих записках Порошин, «что приспело время государю великому князю жениться. Краснел он и от стыдливости из угла в угол изволил бегать. Наконец, изволил сказать: «Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне иметь крайне не хочется. Да то беда, что я очень резв. Намедни слышал я, что таких рог не видит и не чувствует тот, кто их носит». Смеялись много о сей его заботливости. Атмосфера екатерининского двора была томная и душная. Изнеженные, избалованные и беспечные царедворцы, усвоившие охотно легкомысленную философию парижских салонов, и здесь, в Зимнем дворце, продолжали вести рассеянную и чувственную жизнь, не стыдясь своего ребяческого разврата. Григорий Орлов, фаворит Екатерины, предложил однажды Павлу нанести визит фрейлинам. Императрица охотно допустила эту вольность, и Павел переходил из комнаты в комнату, восхищаясь девицами. После этих приятных визитов он вошел в нежные мысли и в томном услаждении на канапе повалился. Потом он делился с Порошиным своими чувствами к некой его любезной, которая час от часу более его пленяет. В этот вечер он искал во французском энциклопедическом словаре слово «любовь». Наконец, имя его возлюбленной стало всем известно. Это была Вера Николаевна Чеглокова, круглая сирота, которую воспитала Екатерина и сделала своей фрейлиной. Когда Павлу пришлось ехать в карете с императрицей, и против него сидела его любезная, он искал ее глаза и, встретив благосклонный взор, был безмерно счастлив. Через несколько дней ему удалось танцевать с ней на придворном маскараде, и Порошин заметил, как его воспитанник пожимал нежно маленькую ручку. Через 3 дня у великого князя был припадок ужасной ревности. В самом деле, на Куртаге не было его возлюбленной, у которой будто бы заболела губка. Но в то же время на Куртаге не было молодого князя Куракина. Из этого Павел сделал надлежащие выводы. Ревность, однако, скоро угасла, потому что губка у милой прошла, и она опять встретилась с Павлом на маскараде. Танцуя в польском шен, он успел ей сказать: «Если бы пристойно было, то я поцеловал бы вашу ручку». Тогда она, потупя глаза, сказала, что это было бы уж слишком. Были, однако, и новые приступы страстной ревности. Павлу показалось, что его возлюбленная нежно смотрит на камер-пажа де Вьера. По этому поводу у влюбленных были серьезные объяснения.